Всего лишь 6 дней, а к чему нужно прийти? В горах есть ущелье от 20 шагов в ширину. Представь, что будет, если отряд дароманцев зажмет тебя на краю. Либо прыгнешь и сбежишь, либо попадешь в плен. Но лучше смерть. Наши враги славятся умением пытать. Серьезность оценил, выводы сделал. Сами дароманцы тоже далеко прыгать умеют, в горах без этого никак. И прыгать, и по отвесным стенам бегать, как по земле. Тогда 20 шагов, это необходимый минимум, но вовсе не предел, ты все правильно понимаешь. И еще мне нужно научиться применять все изученные таинства в движении. Все же ты способен порадовать наставника умозаключениями. На это я хмыкнул. Задача-то титаническая, если подумать. Каждое из таинств требовало концентрации на нем. Небрежность недопустима. В случае малейшей ошибки повезет, если энергия вырвется и безобидно рассеется вокруг. А если не повезет, то может порвать энергоканалы и нанести серьезную травму. Вплоть до того, что я вообще практиковать не смогу. Прыжки и бегание по деревьям, как я понял, не относились к отдельному таинству. Прыжки делались за счет примитивного управления энергией. Ходьба тоже за счет этого достигалась. Примитивного, имею в виду, что на моем уровне оно примитивное. Так-то тоже требуется высокий контроль и ювелирное направление энергии. Здесь и начинались сложности. Прицепиться к дереву. Это значит через ступню направить несколько потоков энергии. В момент соприкосновения надо выпустить, а когда делаешь шаг и переставляешь ногу, втянуть. Ступни две, это уже двойная нагрузка на мозг. Еще и синхронности надо добиться, чтобы не упасть. Это ключевая проблема. Почему я себе сегодня отбил все, что можно и нельзя? Выпуск и втягивание энергии сразу на двух ногах. Чем быстрее делаешь, тем быстрее двигаешься. Пусть это и примитивно, но требует максимальной отдачи, по крайней мере, пока навык не будет освоен на высоком уровне. А вот добавить к этому еще что-то титаническая задача. Темное лезвие само по себе требовало нескольких синхронных действий. Грубо говоря, мне надо научиться делать сразу несколько дел одновременно. Было от чего приуныть. За месяц я с этим точно разберусь. Но за неделю нужно овладеть вертикальным боем копьем, ножом, освоить стрельбу из лука и как минимум темное лезвие. Тяжело придется, даже с моей способностью быстро учиться. А ведь я еще забыл про скрытное перемещение, что на вражеской территории первоочередная необходимость. Вижу по лицу, что теперь ты действительно понял. Завтра тренирую держание в разных позах. Для начала возьми отметку в 10 минут. Вниз головой на ветках тоже повиси. Пригодится. А в этом к чему надо прийти? Не задавай глупых вопросов, если сам знаешь на них ответ. Чем дольше, тем лучше. Ситуации-то разные бывают. Наставник, я кое-чего понять не могу. Если мы такие с вами слабые на фоне элитных воинов лагеря, то что в горах забыли? Не щадишь ты чувства своего наставника, осуждающе покачал он головой. Я оценивающе посмотрел на Сергиуса. После того, как он ушел из деревни, с каждым днем словно жизнью наполнялся. Выражение лица по-прежнему суровым держал и улыбался редко, но сейчас в его словах скрывались попытки пошутить. Неужели ему так не понравилось сидеть в деревне, потому что погибли его близкие, или потому что мирная жизнь не для него? А ведь у него осталась в деревне дочь, про которую он ни разу не упоминал, а я тему тоже не поднимал. Гадать о причинах изменений можно до бесконечности. Я не стал заморачиваться и просто сделал вывод, что наставник изменился. Пока проблемы не вижу. Оживший Сергиус нравится куда больше, чем то безжизненное существо, которым он был некоторое время назад. В горах, как и везде, дал он ответ. Есть враги посильнее, есть послабее. Мы там будем в самом низу пищевой цепи, но все же кое-что собой представляем, чтобы иметь шанс выполнить поставленную задачу. Не забывай, у кого ты учишься. Прозвище «Приходящей ночью» принадлежало убийце, и половина тех вещей, которым нас учил Сергиус, относилась именно к этому ремеслу. Что нам нужно сделать в горах? Узнаешь в горах, как я и думал. Темнит что-то Сергиус, или опасается, что у лиса есть уши. Пока говорили, мясо приготовилось, и я поделился с наставником. Как закончили есть, он собрался идти в лагерь. Ты со мной, мне тренироваться надо. Вернусь позже. Ночью тебя никто не пропустит. Тогда заночую на дереве. Отдых тоже важен. Я знаю свой предел. Сергиус кивнул и ушел. Я отдохнул полчаса. Дал еде улечься в животе и вернулся к тренировкам. Пусть рыжая жрица спит в теплой постели и наслаждается комфортом, а я буду тренироваться, чтобы выбить из нее ответы. В этот вечер я еще часов 5 тренировался, где-то до середины ночи. Потом забрался на дерево, выбрал ветку поудобнее и улегся спать, приказав себе не делать резких движений во сне. Себя не привязывал, восприняв это как еще одну тренировку. Мало ли какое у меня пробуждение будет. В идеале научиться поддерживать покров и во сне. Поддержание этого таинства больших затрат не требовало. Один раз тратишься, а потом за счет усилия воли и концентрации удерживаешь эту энергию вокруг своего тела. Чем больше практикуешь, тем легче получается. Проснулся я, конечно же, без покрова. Полноценную его версию я освоил совсем недавно и сейчас перешел к следующей части занятий, когда навык переводится на бессознательный уровень, и потребность в контроле уходит. Но не учел, что от ночевки на дереве мысли настолько сильно затекут. Когда солнце коснулось глаз, чуть не навернулся вниз, но чуть не считается, а остальное не важно. Забрался я высоко, где-то на середину дерева, но и здесь солнце пробивалось с трудом. Все же я вчера перенапрягся. Судя по его положению, рассвет уже давно наступил. А раз так, надо спускаться и продолжать занятия. Я собирался прыгнуть вниз, но замер. Что-то было не так. Среди листвы притаилась змея, которая медленно ползла ко мне. Запоздала, подруга. Обновив покров, достал нож и прыгнул прямо на нее. Самого тела я не видел. Оно мимикрировало под листву. Но это и не было нужно. Дар хорошо справлялся с поиском этих тварей. Вбив нож в тушу, я пронесся вниз, увлекая змею за собой, коснулся ногами коры и проскочил пару метров, пока не остановился. Змея попыталась обвить меня, но я перехватил ее у головы и, потратив несколько секунд, снес голову темным лезвием. «А вот и завтрак», — сказал сам себе и скользнул вниз. Отдых и сон пошли на пользу. Двигаться по дереву получалось куда лучше. Я не обновлял шаги, а скользил вниз, будто по льду. Кора трещала и ломалась, щепки летели вслед за мной, но это не проблема. Спустя полчаса, быстро размявшись, я зажарил змею. Не самое вкусное мясо, зато сытное, и его много. Тварь оказалась метра 3 в длину. В это же время появился вчерашний знакомый. Снова попытался подкрасться. Я не стал подавать виду, что заметил его, а он решил меня разыграть. На коварное нападение с целью убить эти его попытки сесть у меня за спиной и принять важный вид никак не походили. «Есть будешь?» – спросил я, не оборачиваясь, когда он уселся. «Как ты это делаешь?» – послышался разочарованный голос из-за спины. «Ты слишком шумный и неуклюжий. Тебя легко заметить». На самом деле это было не так. Крался он ничуть не хуже Сергиуса. Таинство не применял, но не издал ни единого лишнего звука. Даже дышал через раз, чтобы не выдать себя. Внимание тоже на меня не направлял, эмоциями и намерениями не выдал. Безликая тень, что медленно передвигалась у меня за спиной, будто ее здесь и нет. Но Кая сделала бы это куда лучше. Так что для меня это вызовом не стало. Меня готовили лучшие учителя. Я думал, что умею подкрадываться. Лучшим учителям, наверное, хорошо платят, и за это они отлично льстят. Не расстраивайся. Если потренируешься, у тебя обязательно получится. Когда-нибудь, лет через 100, я специально выбрал тон, будто он маленький ребенок. Чисто внешне мы с ним ровесники, но, скорее всего, он старше, так что такой тон, та еще издевка. Это ему месть за вчерашние подколки. Резан на это тихо засмеялся, что больше походило на фырканье ежа. «Пусть это останется нашим маленьким секретом», — сказал он, отсмеявшись. «А то придется жаловаться отцу, и он велит казнить учителей. Ну, знаешь, эти дурацкие будни аристократов. Откуда же мне знать? Я деревенский, забыл, как такое забудешь? Я поэтому и хвастаюсь тем, с каким размахом у нас все происходит. Наверное, страдаете от постоянного дефицита учителей. С таким-то подходом к рубке их голов. Мы хорошо платим. Всегда находятся желающие. Может, поэтому они и не лучшие. Может, а что ты ешь? Выглядит не очень. От змеи в ее первоначальном виде мало что осталось. Я изрезал ее на куски, кожу содрал и нанизал на ветку. С виду обычное мясо. Секретная пища. Закаляет дух. Потому что мерзкая на вкус, в том числе. Ты ешь без соли и специй, а аристократы всю еду специями посыпают. В этой культуре слово «специи» имело совершенно другое значение. Нечто ценное, что позволяет совершенствовать таинство. Достать сложно, стоят баснословно дорого, на всех не хватает. Да, разве в деревнях так не делают, только по праздникам? Сам знаешь, налоги буквально душат. Может, вы еще и не принимаете ванны со специями? У вас же есть ванны, у нас есть бани. Это куда лучше. Поверю на слово. Какой-то ты странный деревенский, раз знаешь, что такое ванна. Может, ему рассказать про продвинутую канализацию и про то, что такое краны для горячей и холодной воды. Ладно, пощажу парня. Если и дальше там будешь сидеть, я сам все съем. Существенная угроза. Резано приблизился, сел рядом и взял протянутый на ноже кусок мяса. Понюхал. Аккуратно откусил, сморщился, но выплевывать не стал. Если такая еда помогла тебе стать сильным, то и я не откажусь, пояснил он в ответ на мой насмешливый взгляд. Какое-то время сидели молча, жевали, поглядывали на огонь. Сегодня Резано пришел в такой же одежде, как и вчера, только в новой. Богато живет человек, сам вещи не стирает и не штопает. Подружился вчера с кем? Нет, парень впервые нахмурился. Ты туда не ходи, указал он рукой. Там сумасшедшая воительница. Что же она с тобой сделала, что ты так про нее? Резано с Никой сделал жалобное лицо. Рассказывать он не хотел, а я не стал настаивать. Давай лучше потренируемся. Вчера хорошо вышло. Можно. Я тоже для себя много нового вынес. В частности то, как именно он толчок делает. По сути, то же самое, что я использую для прыжков. Как доели, я затушил костер, и мы отошли в сторону, на свободную поляну. Скажи мне правду. Ты же не полный псих, который в самый неожиданный момент попытается меня убить. Да вроде нет, растерялся он от вопроса. Я нормальный, уверен, наполовину. Уже хорошо. Главное, чтобы мне его целовать не пришлось, доказывая, что я не реинкарнация его отца. Хотя последний вроде жив, раз парень его упоминал. Тогда ладно, мне кажется, или с друзьями у тебя тоже не складывается. Наклонил он голову и спросил с интересом. Всякое бывало. Надеюсь, сумасшедшая воительница в лесу, это Кая, а то как-то неловко выйдет. Интересно, где она сейчас пропадает? Все ли у нее хорошо сложилось? Ты уже готов начать? Спросил Резано. Завтрак был легким, так что да, похлопал я себя по животу. Только не говори потом, что проиграл из-за проблем с желудком. С чего ты решил, что я проиграю? Потому что вчера я действовал в полсилы. Нельзя же было сразу обрушивать на простолюдина всю свою истинную мощь. Так это же прекрасно. Я тоже действовал в полсилы. Все эти слухи про изнеженную аристократическую молодежь, гадящую в золотые вазы. Ты выглядел таким хрупким и ранимым, что я побоялся испортить. Вдруг люди не врут, и аристократы жутко горделивые? Резано хмыкнул и принял боевую стойку, сделавшись жутко пафосным. Предлагаю расширить территорию поединка. Раз уж ты любишь бегать по деревьям, давай тоже их использовать. Хорошо, как раз то, что мне нужно. Как раз то, к чему я пока не особо готов. Резано шагнул вперед и выпустил волну. Силы в ней было заряжено мало, он скорее пугал и обозначал начало спарринга. Я отпрыгнул назад, прямо на корень, оттолкнулся и запрыгнул на ствол дерева. Пробежавшись по нему, оказался на ветке. «Тебя долго ждать?» — крикнул противнику. Он легко повторил мой трюк и оказался напротив. «Приступим!» — кивнул он с серьезным видом и нанес удар. Глава 4. Выход в горы. Сергиус стоял в тени и наблюдал за тем, как его ученик носится по деревьям. За отведенное время он достиг внушающего уважения результата. Ирона тренировался не один. Ученик спарринговал срезанно. Прямо сейчас они висели вниз головами, зацепившись за ветку дерева, и обменивались ударами. Сергиус хмыкнул, отметив, что ему уже с трудом хватает скорости восприятия, чтобы видеть каждое движение. То, что Резано Витяс, пусть и не наследный сын влиятельной семьи, выдерживает темп, Сергиуса не удивляло. Хотя стоило отдать должное, несмотря на юный возраст, парень мог считаться ярко выраженным талантом в перспективе. Потому что, кроме одного атакующего таинства, ничего не демонстрировал. С такой-то родословной не самое выдающееся достижение. А вот Эрона, другое дело. Тот был ходячей аномалией. Он научился висеть вниз головой, сделав это всего за 7 дней. А точнее, за 2 дня. Потому что, когда Сергиус пришел во второй раз, оставив ученика на пару суток одного, он вовсю бегал вверх ногами. Но аномальность была не в этом. Вверх ногами Эрона висел вот уже полчаса. Вместе с Резано. Одного этого хватило бы, чтобы большинство ветеранов загнать в уныние. Но эти двое еще и дрались на полных скоростях. Эрона выпустил темное лезвие, Резано его перехватил и швырнул обратно. На это ученик сделал так, что лезвие облетело его вокруг, как по орбите, усилилась и вернулась к противнику. Как он это сделал, Сергиус не представлял. Это при том, что Ирана продолжил отбивать обычные удары. Резанок к усилению атаки был готов и смог отразить двойное лезвие. Что в этот момент произошло, Сергиус все же не разобрал. От обмена таинствами сверкнула вспышка энергии, и лезвие улетело куда-то наверх. Врезалось в следующую ветку, перерубило ее, и та обрушилась на дерущихся, к чему оба оказались готовы. Резана упал, перекувыркнулся и собирался отпрыгнуть, но Ирана, использовав падающую ветку, оттолкнулся от нее прямо в полете и подсек противника в воздухе. Однако и тот был не так прост, связал себя прямо с Ирана, и оба рухнули вниз, своим весом переломив корень. «А ты неплох для белоручки», — послышался голос ученика. «Да и ты для деревенщины». «Повторим», — Сергиус на это лишь головой покачал. «У этих двоих было в несколько раз больше внутренней энергии, чем у него самого. Откуда?» — спрашивается. «Ладно, резано, но Ирана, на сегодня закончим. Ко мне наставник пришел». Упомянутый наставник за корнем и щепками не видел ученика, тот валялся где-то внизу, скрытый от глаз. Сам Сергиус тоже не показывался и про таинство не забывал, скрываясь в тенях, но Ирана как-то успел засечь, во время пусть и тренировочного, но напряженного боя. И правда, ходячая аномалия. «Жаль, ты в горы уходишь, как наставник решит», — Сергиус хмыкнул еще раз. «Как на людях, так Ирана образец почтительности, а как наедине, так не стесняется подкалывать и истязать вопросами. Я бы тоже сходил. Благородным господам надо сидеть в обшитых золотом палатках. Где ты такие видел?» «Так я и в лагере не был. Мы, деревенские, привыкли в лесу жить, на голой земле спать». Дальше Сергиус не слушал. Казалось, общение этих двоих состояло исключительно из обмена колкостями. Мужчина спустился с дерева и принялся ждать. Вскоре показался Ирана. «Какой план, наставник?» — спросил я, когда мы оказались у границы леса. «Подошли вечером, когда солнце коснулось горизонта. Дальше ждем темноты и выдвигаемся. Надеюсь, твое ночное зрение хорошо работает. Обижайте. Тут без него никуда. Темный лес в буквальном смысле темным, даже днем. Хочешь или нет, а приходится тренировать зрение. Тропами пользоваться не будем. За ними присматривают. С этого момента ты на боевом задании. Проверь пока снаряжение». Снаряжение мне притащил сам наставник. То, чего у меня не было с собой. Походный мешок, в котором нашелся запас еды, веревка, огниво, всякие травы для оказания помощи и другие мелочи, типа бурдюка для специй. На этом проверку я не закончил. Осмотрел обувь и задумался о том, что скоро придется искать новую. Из-за пропускания энергии через подошву та ослабела и могла прорваться в любой момент. Пока что запас прочности сохранялся, но, как вернусь, обязательно займусь вопросом. Проверил и одежду. Это резано каждый день щеголял в новых рубашках, а я ходил в одном и том же, забегая к реке, чтобы освежиться. Хорошая тренировка на смирение. К комфорту легко привыкнуть, а к ледяной воде – нет. Как скажу, иди к горам, я пойду за тобой. А если встречу противника, обязательно встретишь. Но заметит ли тебя, зависит от того, куда пойдешь. Всего есть три удобных входа в горы. Дароманцы будут обязательно присматривать за этими местами. Но, если выберешь неудобный путь, есть шанс, что никто не заметит. Особенно ночью. У них с ночным зрением плохо, и они стараются не высовываться. Плохо не значит, что они слепые. Будь аккуратен. Хорошо, наставник. Теперь-то я могу узнать, какова наша цель. Убивать дароманцев. У тебя пока нет никакой репутации в армии. Не будет лишним это исправить. А доказательства убийства какие? Не тела же носить, оружие, броня, зелья, личные вещи, украшения, много чего с вылазки принести можно. Это ценится, продать можно, а то деньги не помешают. Можно, но не рассчитывай на многое. Рядовые дароманцы одеты бедно, а не рядовые, так попробуй их еще убить. В голове мелькнула жестокая мысль, сколько нужно убить дароманцев, чтобы оплатить необходимые специи. Но как мелькнуло, так и исчезло. Я хорошо наловчился считать деньги, и чутье говорила, что на этом много не заработаешь. С трупами что, оставлять на месте будем? С ними сами дароманцы разберутся. Они за этим внимательно следят. Вторая цель – изучить горы. На самом деле это наша основная цель. Убийство, набор опыта, вспомогательные, чтобы ты развивался. Но есть еще и третья цель. Почувствовал я недосказанность. Пойдем за специями. В горах много видов встречается. Они куда богаче темного леса, но и опаснее. Не зря их называют пустыми горами. Наставник, я это тоже хотел обсудить. Если темный лес так называют, потому что здесь особо сильны темные ночи, то пустые горы. Это место уникальное и единственное, где регулярно приходят пустые ночи, подтвердил Сергиус мою догадку. Но знаешь, что главное? С пустых тварей падают эссенции, которые при смешивании с другими специями помогают развить запасы внутренней энергии. Тогда стоит ли ожидать от дароманцев больших запасов? Стоит. Особенно тех, кто вольготно чувствует себя в горах. Ну, долго еще болтать будешь? Пора выдвигаться. Стемнело. Сбор ценной информации наставник назвал болтовней. Что взять со старого человека? Последний вопрос. Чем убивать пустых тварей, про которых я почти ничего не знал? Специальными таинствами. Поэтому не рассчитывай, что получится на них открыть охоту. Иди уже, сказал Сергиус с затаенным недовольством. От леса до гор где-то с километр. Местность почти ровная, с небольшими оврагами, кустами, ручьями, подъемами и спусками. Не мостовая, конечно, где спрятаться можно, но и не бурелом, как в лесу. Двигался я короткими перебежками. Прямо возле леса опасаться нечего, а когда ближе подойду, там осторожнее буду. Для подъема выбрал почти отвесную скалу. Сергиус двигался за мной следом, спрятавшись в ночных тенях. Обычным взглядом не видно, но, если знать, что искать, находил я его в лед. Наставник об этом заранее не предупреждал, то ли забыл, то ли хотел сюрприз устроить, но горы сильно отличались от леса. Не тем, что в одном месте камни, а в другом деревья. Энергетикой они отличались. Я словно в гости пришел, куда не звали и где душный хозяин. Чем ближе подходил, тем сильнее давление наваливалось. Не то чтобы подавляющее, но как будто пару килограмм на плечи накинули. Терпеть можно, даже игнорировать, но и приятного мало. Наставник, что за давление? Шепнул я тихо, остановившись под скалой и убедившись, что рядом никого нет. Фактически мы были уже на территории гор. Точного разделения не было. В какой-то момент мягкая земля сменилась на твердые камни. Вот и все, мы уже в горах, у их подножья. Ты же узнал про то, что есть земли второго порядка. Наши считаются третьего, но эти горы чуть ближе ко второму. И поэтому давление, оно какое-то вредное? Нет, про побочные эффекты я не слышал. Считается, что здесь выше плотность энергии. Поэтому сложнее применять таинство, сильнее монстры и ночи опаснее. Учти это. Спасибо, что заранее предупредили. Я думал, ты уже давно всю доступную информацию собрал. Бегая по деревьям в лесу, так не было там хороших рассказчиков. Но тут Сергиус прав. Я сам предпочел не ходить в лагерь и посвятить время тренировкам. Зато сейчас уверенно чувствовал себя в плане навыков. Больше не тратя время на разговоры, запрыгнул на скалу и побежал вверх. Сейчас я делаю уверенно 10 быстрых шагов, потом желательно перевести дыхание, и можно двигаться дальше. Заминка связана с циркуляцией энергии. Я пока не наловчился ее гонять так, чтобы сколько угодно двигаться. Энергия скапливается в ногах, что порождает перекосы, нужна пара секунд, чтобы вернуть ее обратно в тело. Поэтому я и сравнил процесс с дыханием. На одном выдохе я делаю 10 шагов, и нужно вдохнуть, чтобы продолжить. Если же просто висеть, такой проблемы нет, но это если в рамках 10 шагов. Это как задержать дыхание. Хоть на каждом шаге задерживай, но на 10-м придется перевести дух. Пробежавшись, зацепился рукой за выступ и затих. Высота тут 20 метров от силы, до поверхности всего ничего. Затих я с целью воспользоваться даром и дать время Сергиусу подняться следом за мной. Спустя пару минут я лежал наверху, притаившись между камней, и оглядывал окрестности. Наставник не отстал и спрятался здесь же, справа от меня. «Вижу двух дароманцев», – прошептал я. «Они на той скале, выше нас. Устраняем, сам решай. Ясно все. Наставник хочет проверить меня в серьезном деле. Ничего не имею против. Мне и самому хотелось проверить свои силы», – отбросив тихий голос внутри, твердящий, что убивать – это плохо. «Плохо, никто же не спорит. Я достаточно образован, чтобы понимать, что война – это самый примитивный способ решения конфликтов». Но этот голос был тихим, очень-очень тихим, куда громче звучал тот, что не уставал напоминать. «Ты должен разобраться со жрицей и стать достаточно сильным, чтобы узнать судьбу мамы. Ничего личного, но этим дароманцам не повезло. Спустя час я забрался на ту скалу, где они засели. Сергиус внизу остался прикрывать, не оценил мою идею атаковать сверху. Засели эти двое, даже не знаю, как сказать, не верю, что в скалах есть настолько удобные для слежки ниши естественного происхождения. Из того, что я распознал, выходило, что они засели в кармане, который никак не просматривался снизу. Там свободного пространства всего ничего, но двое дроманцев помещаются. Как ни вглядывайся, пусть и усилившись ночным зрением, видишь самую заурядную скалу. Большую часть прошедшего часа я потратил на то, чтобы убедиться, кроме этих двоих рядом никого нет, а остальное было делом техники. Прокрасться незамеченным, что легко, когда знаешь, в какую сторону глядит противник. Подняться наверх, что тоже рядовая задача. Почти. Сергиус не обманул. В горах и правда сложнее двигаться, особенно применять таинство, но ничего критичного, чтобы меня задержало. Спустя этот час я почти перестал чувствовать давление. Столько времени на подготовку, а само устранение заняло с десяток секунд. Я прыгнул сверху и, когда долетел до отверстия, примагнитил себя и бросил внутрь заряженное темное лезвие. Моя сцепка в тот же момент сорвалась. Применять сразу два таинства у меня до сих пор получалось со скрипом. Слишком я перевложился, чтобы ударить наверняка. Зная, где находится противник, выпустил лезвие ему точно в голову. На этот раз зацепившись руками за карниз, хотел было повторить атаку, но этого не потребовалось. Оба дроманца расслабились и погибли, ничего не успев сделать. Первому разнесло голову, а второму пробило плечо. Его я добил ножом, он только и успел, что вскрикнуть. Внутри, как и думал, было удивительно мало пространства, да и стенки слишком гладкие, правильной формы. Нишу вырезали специально, или применили какое-то таинство. Два тела я обшарил и собрал нехитрые ценности. Набор зелий и длинные кинжалы. Больше ничего здесь не было. Действовал с размахом, но безрассудно глупо, дал оценку Сергиус, когда я спустился вниз. Хотел проверить свои силы, честно обозначил я мотив. Наставник, они ведь сами создали этот отнорок, да, среди тех, кто обитает в горах, много владеющих таинством камня. Подробности не спрашивай, сам не знаю. Значит, все же они умеют плавить или расщеплять камень. Перспективная способность для гор. Хочу посмотреть, как они это делают. Может, тоже научусь. А почему у них из оружия только длинные кинжалы? Потому что это разведчики. Их задача – подать сигнал своим. Если засекут кого, как они сигнал подают. Если узнаем об этом, облегчим ведение войны на порядок. Что, правда, неизвестно, мне неведомо. Для нас дроманцы, новый противник, малоизученный. За ценные сведения, кстати, платит очень хорошо. Поэтому, если ты вдруг, я вас понял, что же вы раньше молчали? Да мы на этих дроманцах озолотимся. Если ты и дальше так действовать будешь, то мы скорее умрем. Сергиус точно владеет таинством с глаза. Стоило ему это произнести, как раздался тихий гул надвигающихся неприятностей. И что будем делать? С линцой спросил я. Есть идеи? Для начала лучше не шевелиться. Почему? Потому что это мины, наставник. Что такое мины, Эрна? Это такая штука, на которую, если вы наступите, будет взрыв. В книгах прочитал. Похвально, ответил Сергиус с неопределенной интонацией. Мы стояли, вжавшись в скалу. Тот гул предвещал появление летающего камня. Я всякого ожидал, но здесь такое увидеть не планировал. Летел он со скоростью бегущей лошади. Самой обычной, замечу. Долетев до нас, рассыпался горстью тех самых мин, которые я упомянул. Они обсыпали поверхности вокруг гнезда, где сидели наблюдатели. Налипли на землю, камни и скалу, под которой мы прятались. Всего штук 20 устройств высыпало. В первые секунды я растерялся и сделал то единственное, что нужно в случае неопределенности, усилил покров. Понимание пришло позже. На кругозор, благодаря образованию, я не жаловался. Знал, что такое сложные механизмы, летающие аппараты и мины. Увидеть это здесь неожиданно, но мне потребовалось несколько секунд, чтобы почувствовать в минах вложенную силу, а дальше додумать, с чем же мы столкнулись. Наставник, а вы слышали про подобное у дроманцев? Нет, но от них чего угодно ожидать можно. Почему нельзя двигаться? Потому что есть подозрение, что они реагируют на движение. Оставаться на месте тоже нельзя, озвучил очевидное Сергиус. Скорее всего, это устройство прилетело в ответ на убийство дроманцев. Его цель – либо убить, либо задержать, пока не подойдет подкрепление. Счет шел на секунды, когда сюда заявятся суровые парни, чтобы нас убить. Тогда укрепляем покров, сказал я. Попробуйте уйти своими методами, вдруг не среагирует. Вы налево или направо? Направо. Тогда, бежим, шикнул я. Сергиус растворился, а я выпустил энергию через ноги и выбросил себя далеко вперед, в ту зону, где меньше всего мин. Когда пролетел половину расстояния, раздался взрыв. Волна силы врезалась в меня, подняла вверх и закрутила. Приземлился я жестко, без защитного полога. Тот разорвало взрывом. Перекатившись, слетел со скалы, но в последний момент успел зацепиться. Пальцы дернуло, я приложился о камень и зацепился за него техникой. Когда забрался обратно, увидел, как в нашу сторону летят еще три камня. Веселье только начиналось. Глава 5. Механик. Чем мне понравились горы, так это тем, что всегда можно забраться повыше, чтобы осмотреться. Близилась середина ночи, а мы с Сергиусом снова лежали среди камней, притаившись и наблюдая. «Что скажешь?» – спросил наставник. «Скажу, что дароманцы те еще затейники. Я рад, что они тебе понравились. Хочешь познакомиться поближе? Пока воздержусь. Собранную информацию можно продать, ты ничего ценного не сказал». Хм. Нахмурившись, я еще раз вгляделся в то, что делали люди внизу. Центральной фигурой представления являлся мужик, что летел на камне, или скорее парил, потому что двигался он медленно, чуть быстрее скорого шага. Зато перепады высот не беспокоили, как и ямы, расщелины и другие препятствия. Он легко манипулировал высотой полета. То, как он сидел на камне, да и сам камень, были достойны отдельного упоминания. Очень уж любопытное зрелище получилось. Для начала, на камне он сидел как всадник на лошади, обхватив ногами и держась за вожжи, которые заменяли два штыря. Камень массивный, минимум метр в ширину. Всадник скинул ноги по бокам, и это было второй нелепостью. А первый – вес и объемы этого человека. Он был жирным, куда больше, чем сам валун. В темноте я разглядел минимум три подбородка, нижние из которых подпирал стальной доспех. Может, подбородков было и побольше, но скрывались они за кирасой. Непонятно зачем надетой, никакой защиты, кроме нее, не было, и эта бочка с салом была открыта во всех других местах. Не считать же защитой походный плащ, который свисал со спины, метра на два вниз, ниже камня, на котором летал этот необычный человек. Странности на этом не кончались, а только начинались. В этом валуне циркулировала энергия, сразу в двух направлениях, по кругу. Никакого расхода и притока я не заметил. Не то чтобы за сотню метров видно много деталей, скорее наоборот. Но все же, это либо замаскированное техническое устройство, либо таинство, либо оба варианта разом. Этот камень отличался от доставляющих мины, которых вокруг мужчины тоже хватало. После первого взрыва, когда меня чуть не сбросило со скалы, прилетело еще три. Они также добрались до места и заминировали все вокруг, на этот раз покрыв большую площадь. К этому моменту мы с Сергиусом, зная, к чему идет, ушли за зону покрытия, отступили, затаились и принялись ждать, что будет дальше. Через пару минут пожаловал отряд. Во главе парил жердяй, окруженный десятком камней мин, или правильно говорить миноносителей. Эти взрыв камни парили вокруг хозяина, как пчелы вокруг улья. Двигались хаотично и перекрывали обзор. Неплохая защита от лучников. Не идеальная, но и не совсем уж бессмысленная. Впереди этого уникума бежали 9 воинов. На вид обычные дароманцы. Впервые я увидел, как они здесь перемещаются. Я с такой же легкостью по лесу ходил. Ни одного лишнего движения. Ощущение, будто про гравитацию они не слышали. 5 из 9 были с луками, остальные 4 с копьями. Это помимо прочего оружия, что они тащили с собой, клинков и кинжалов. «Уходим», — сказал я наставнику, приняв решение. Он возражать не стал и пополз в сторону от вражеского отряда. Соблазн попытаться убить главного я отмел. Шансы на это, может, и есть, но тогда мы себя раскроем, и придется разбираться с остальным отрядом. А я не уверен, что у нас на это хватит сил, да и терзают смутные сомнения, что этот жердяй не так прост. Ставлю на то, что обычную стрелу он точно отобьет и без помощи камней, после чего устроит нам масштабный взрыв. «Почему не захотел его убить?» – спросил Сергиус, когда мы скрылись и устроили привал. «Потому что его нет в списке именитых. Это все, это достаточная причина, чтобы не рисковать напрасно. Противник неизвестный. Шанс убить его и остаться в живых минимальный, так какой смысл нам рисковать? Если хотите, можем вернуться. Нет, но этот человек может доставить проблем многим. Слишком его методы необычны. Я не догадался, что это мины». Слово «мины» Сергиус исковеркал, а я не стал его поправлять. Максимально продвинутое устройство, которое я встречал в герцогстве, это ворот для подъема грузов. Правда, и видел я не так много. В столице больше технического разнообразия должно быть, но все же, с самой концепцией Сергиус не знаком, а значит, и другие солдаты тоже. Думаю, это как раз то, о чем Кло рассказывал. Человек из земель второго порядка. Нужно о нем сообщить. Но сначала задание, Сергиус не ответил. И так ясно, что быстро мы из горни уйдем. Спустя 3 дня мы засели возле озера и наблюдали за тем, как отряд дароманцев устроил рыбалку. Делали они это не от большой любви к рыбной ловле, а по куда более прагматическим причинам. В рыбе тоже специи содержались. Особенно если это не простая рыба, а та, которая раз в месяц поднимается к поверхности, к горным озерам, приходя из глубинных потоков, чтобы спариться и отложить икру. Отряд действовал профессионально, насколько я мог судить. Пришли с сетями, выставили дозорных, а остальная команда взялась за дело. За пару часов наловили 2-3 рыбин. Еще один отряд в 10 человек скрывался в паре сотен метров от этого места. Они блокировали самую удобную тропу спуск к этому месту. Страховка на случай нападения. Дароманцы знали, что на них могут здесь напасть, и специально использовали возможность, чтобы подловить урсувайцев. 2 отряда и 10 наблюдателей по пути сюда, вот и готова ловушка. За прошедшие дни, если не считать сна, большую часть времени я просидел в укромных местах, то просто наблюдая, то пропуская мимо чужие отряды. Горы кишели дароманцами. Наши отряды здесь тоже появлялись, но куда реже, понятное дело. Но ладно они, это не особо интересно. Благодаря накопленному опыту, мой дар начал работать куда лучше, и теперь я замечал любые схроны заранее, предсказывая, где, вероятнее всего, будет засада. Чем мы с Сергиусом и пользовались, то обходя заслоны, то внезапно нападая. Эти горы имели сложный рельеф. Помимо всего многообразия камней, я успел встретить гейзеры, горячие источники, горное озеро, пещеры и разломы, уходящие на сотни метров вниз. Да и живности всякой хватало, как и растительности. Но и это не главное. Полученный опыт всего лишь подготавливал почву для дальнейшего шага. Нас 2, а противников 20. Если бой затянется, в течение 5 минут еще минимум пара отрядов подойдет. А если и тогда не закончится, то через 10 минут сюда сбежится целая армия, и живым уйти никак не получится. Какими бы мы сильными ни были, дароманцы тоже не пальцем деланные, поэтому вступать в открытый бой против 2 десятков – затея, граничащая с самоубийством. Сергиус в разработку плана не вмешивался, оставил это мне, а я возьми, да и предложи нестандартное решение. Вот дароманцы-то удивятся, мы не спешили, предоставили им возможность самим наловить и распотрошить рыбу. Специя в чем-то простая, а в чем-то уникально универсальная. Если рыбку повесить на свежем воздухе и дождаться прихода ночи, то она зарядится ее силой и даст специю с соответствующим эффектом. Пустые ночи меня лично не интересовали, потому что таинства из этой области не были в ходу. Но если специю отнести в темный лес и подождать немного, то получится товар, который охотно заберут. Ценилась каждая икринка. Усиление она даст микроскопическое, ну так народ здесь привык биться за жалкие проценты прибавки к силе. Там процент, здесь процент, еще завтра процент, а через 10 лет ты элитный воин. Я планировал 1/3 рыбы продать, 1/3 оставить себе, а остальное – Сергиусу. Как-никак, он тоже участвовать будет. Я уж не говорю про то, что наставник имел право забрать все. Но да ладно, пока рано делить недобытую икру. Пока сидел в засаде, прокручивал планы, и в какой-то момент появилась зудящая мысль. Пустая ночь. Я только что рассуждал о том, что мне это направление не очень интересно. В общем смысле меня все интересует, но учитывая дефицит ресурсов, приходится выбирать, и я лучше сосредоточусь на темных таинствах, которые уже начал изучать. Но не это меня зацепило. Горы, что называются пустыми. Пустые ночи, что появляются исключительно в этих горах. Армия урсувайцев, которой надо через эти горы перейти. Если подумать, то с чего я взял, что специи, усиливающие таинство пустоты, не востребованы. Ни с чего. Это непроверенная информация. Язык зачесался Сергиусу пару вопросов задать, но он сидел вдали от меня, а лишний раз передвигаться, когда рядом противник, идея безответственная. Но спросить хотелось. От ответа зависело, как лучше распорядиться специями, которые еще добыть надо. Дароманцы закончили к вечеру. Уж такая рыбка любила резвиться исключительно при свете дня и появлялась не косяками, а редкими экземплярами. И когда я говорю «рыбка», то имею в виду здоровенных, скользких, вертких, свирепых, с острейшими зубами монстров, способных молниеносно передвигаться под водой и легко утаскивать под воду зазевавшихся рыболовов. К сожалению, из дароманцев никто не погиб, облегчив нам задачу. Но пахали они с самого утра и до вечера, тратя по полчаса на одну рыбу. Поэтому сейчас они были в крае измотаны, что неизбежно вело к потере бдительности. По крайней мере, я на это надеялся. Тащить даже вдесятером тяжелую рыбу не вариант, поэтому ее потрошили. Что оказалось приятным сюрпризом для меня, технологию обработки этой специи другие практики уже разузнали, но вот этой подробности не было. Я знал только то, что рыбу надо подвесить перед ночью, чтобы икра зарядилась. Видимо, не обязательно. Дароманцы в следующий час под лучами уходящего за горизонт солнца споро распотрошили остатки рыбины и собрали икру в глиняные сосуды, залив ее какой-то жидкостью. Получилось 5 вместительных кувшинов. Дальше они хотели закинуть кувшины себе за спины, хитро их привязав. Это я увидел на примере того, который первым взялся за дело. Нельзя было позволить им закончить подготовку. Поэтому я разложил лук, приготовил стрелы, прицелился и послал первый смертоносный заряд. Внезапность – залог успеха. Выстрелил я обычной стрелой, и никакого толку не было бы. Каждого из дароманцев окутывал защитный покров, но не у всех он был идеален, а точнее, ни у кого не было абсолютной защиты. Сам покров не требовал концентрации, чтобы поддерживать его. Концентрация и вливание энергии требовались, когда практик хотел усилить какое-то место или обновить давно висящую защиту. Так как дароманцы не без дела сидели, а активно двигались, залезали в воду, боролись с рыбиной, то их покровы не то чтобы истощились, но в кое-каких местах прохудились. Я этот процесс несколько часов наблюдал и успел выделить слабые места. А дальше? Дальше наконечник из костей мертвых тварей, которые делала Кая, угодил в одно такое место, в спину дароманцу, что наклонился, чтобы подобрать кувшин и подать его напарнику. Стрела вошла под лопатку, но что там дальше будет, я уже не смотрел, сосредоточенный на следующем выстреле. На этот раз обычной стрелой. Костяные наконечники, товар редкий, у меня их мало осталось, да и дароманцы не дети малые, были готовы к тому, что на них нападут. Стоило одному из них завалиться и хикнуть от боли, как моментально среагировали. Вспыхнули покровы, дароманцы бросились в рассыпную, их командир выставил руку вверх, и из нее выстрелил прозрачный сгусток. Улетев в небо, там и взорвался. Вот как они сигналы подают, значит, буду знать. Моя пальба не причиняла ущерба, но вносила сумятицу в их ряды. Даже если у тебя крепкий покров, когда в лицо врезается стрела, приятного мало. Невольно задумаешься, что раз в одного из напарников попали, то и в тебя могут. Горное озеро находилось на вершине, обрамленное скалами по периметру. Да и не сказать, что это озеро. Маленькое слишком. 20 метров в ширину и чуть больше в длину. Вокруг хватает камней, укрыться есть где. Второму отряду прикрытия понадобится где-то минута, чтобы добраться сюда. Но первый отряд бездействовать не захотел. Их растерянность быстро улетучилась. До них дошло, что стрелок всего один. По уму им надо было дождаться подмоги, но почему-то они отправили в мою сторону 2 копейщиков. Остальные же достали луки и нацелились, чтобы поддержать стрелами. Начинался самый рискованный момент для дароманцев. Я отступил и встал так, чтобы стрелами меня было не достать. Копейщики перепрыгнули через каменную насыпь и разошлись в стороны, чтобы окружить меня. Я тоже достал копье и закрутил его вокруг. Теперь предстоит настоящий бой, короткий, просчитанный заранее во всех подробностях, со всевозможными сценариями. Я отбил первый выпад, метнул темное лезвие, но дароманец увернулся. Вторая атака его товарища тоже не прошла. В этот момент Сергиус и появился за спиной первого. Что он там сделал, я не успел разглядеть, но противник рухнул на землю. Оставшийся воин отвлекся, за что и поплатился. Я ударил его копьем в горло, совмещая с хлестким импульсом. Специальная версия для пробития покровов. Горло взорвалось, и он упал на колени, хватаясь за рану. Отведя копье назад, пробил ему череп на вылет. Слабый у него контроль, после ранения покров сразу распадаться начал. Сергиус растворился в тенях, а я снова остался один. Подхватив опущенный лук, вернулся на скалу, выстрелил еще раз и быстро спрятался за камень, в который пара стрел угодила. Жаль, что они не дураки, от самомнения страдают, но не совсем уж глупые. Никто ко мне больше не побежал. Пусть так, это тоже учтено. Второй отряд уже был на подходе. Показались в зоне видимости и побежали ровно там, где это проще всего сделать. Ведь если надо добежать быстро, то выберешь простой и кратчайший путь. Не будешь тратить время на отвесные скалы и перепрыгивание через обрывы. Когда им оставалось до нас метров 70, раздалась серия взрывов. Тот механик, которого я так прозвал, не зная настоящего имени, за эти 3 дня много где свои бомбы раскидал, о чем мы сообщили, встретившись с одним из наших отрядов. А потом я подобрался к одной из мин, изучил ее с помощью удара и нашел способ, как их перемещать и временно обезвреживать. Ничего сложного на самом деле. Достаточно было перемкнуть ток энергии, чтобы заблокировать взрыв, а потом аккуратненько перетащить мину, куда нужно, и спрятать ее. Если знаешь, где они разбросаны, где будут ловить рыбу и по каким путям побегут дароманцы, что в целом можно предсказать, если несколько дней за ними наблюдать. В общем, я делал то, что и Скай, когда мы были в твердом мире. Изучал повадки местных обитателей, и неважно, что они были людьми. Сурхи тоже разумные оказались в какой-то мере, пусть и жили примитивно племенным сообществом. Ловушка сработала, как надо. Жаль, что бомбы недостаточно мощные, чтобы разом убить практика с защитным покровом. Но этого и не требовалось. Сергиус уже был на месте. Взрыва хватило, чтобы посносить защиту и оглушить. В бою даже пара секунд критично, так что, самого зрелища я не видел, но был уверен в наставнике, он справится с поставленной задачей. Мне же оставалось быстро разобраться с защищающим специотрядом. Они мне эту задачу упрощать не стали. Взорвали колбу с туманом и скрылись из вида. Зрение быстро перестроилось, и я увидел, как они, подхватив кувшины, убегают. Не самый глупый ход, с их точки зрения. Им надо затянуть время, чтобы дальние отряды сюда добежали. Жаль, но ничего не поделать. Придется рисковать. Я побежал прямо за ними, сохраняя дистанцию. С грузом на плечах выбор, куда двигаться, еще уже. На всякий случай я несколько ловушек сделал. Ох, и пришлось мне поползать. Дароманцы пробежали между скал, и тут их накрыло. Рвануло смачно, одного из них разорвало на части. Сразу на 2 мины нарвался, что ли? Странно. Ну да ладно, наверное, просто слабым оказался. Я ворвался в строй и, пользуясь неразберихой, принялся раздавать удары. Цели я выбирал так, чтобы начать с самых потрепанных и на 3-м пробивать наиболее уцелевших. Оглушенные, не готовые к такому повороту, они ничего не смогли мне сделать. Дароманцы оказались не готовы к тому, что сами применяли против нас. Почти. Споткнулся я на последнем. Он был самым хитрым. Я не видел лица, оно было закрыто тканью. Заметив следы крови на его теле, подумал, что добегался человек, но нет, это оказалось не его кровь. Ему достался мой первый удар. Так вышло, что этот мужчина располагался в самом конце построения, то есть впереди отряда, и, пока я до него добрался, он успел и оклематься, и покров восстановить, в который мой удар и врезался. Покров я заметил в последний миг, но изменить ничего не успел. Копье отскочило в сторону, стукнуло о скалу. Мужчина бросился на меня, зарычав. Я не знал языка и не разобрал, то ли это дикий рык ярости, то ли оскорбление и проклятие. Еще в момент, когда вокруг него вспыхнул покров, я понял, что дело плохо. Пустил энергию в ноги и выбросил себя назад и вверх, чтобы перелететь валяющиеся тела. Со стороны озера ветер заносил клубы вызванного тумана, который стелился по низу, и умирающих почти не было видно. Зато споткнуться о них было легко, что понимал и дароманец. Он запрыгнул на боковую стенку и побежал по ней за мной, замахиваясь чем-то, похожим на саблю. Любимый прием дароманцев. Не сабля, а беготня по поверхностям, чтобы сбить с толку. На это я встретил его темным лезвием, но он прыгнул, кувыркнулся в воздухе и оказался с другой стороны расщелины, по которой убегал отряд. Она узкая, шага 4 в сторону, так что дотянуться до второй стенки несложно. Копье он тоже отбил и как-то слишком ловко оказался рядом. Ударили мы одновременно. Он рубанул саблей, что вспыхнуло энергией, а я, отпустив копье, усилил левую кисть и отбил удар, правой рукой выпустив импульс. Если бы не тренировки срезано, то в жизни бы не рискнул провернуть этот трюк. А так тело само знало, что ему делать. Сабля ушла вниз, врезалась в камень, а моя ладонь впечатала разрывающий импульс в грудь. Дараманец рухнул, как мешок с песком. Потерял концентрацию и упал вниз. Это и стало его приговором. Я прыгнул на него, выхватил нож и нанес серию ударов, пока он окончательно не затих. «Что-то ты долго с ним возился», — раздался голос наставника, что вышел из тени. «Да и копье отпустил. А ведь оно делает тебя сильнее. Во-первых, — сказал я, поднимаясь и вытирая нож об одежду убитого, — оно не всегда делает меня сильнее. Во-вторых, в узком пространстве копьем особо не помашешь. Признай, что просто хотел убить его красиво. Это до добра не доведет. Какая красота!» — возмутился я. «Эффективность на первом месте. Давай икру собирай, эффективный ты наш». Пока еще дараманцы не набежали, наступила самая неприятная часть плана. Неприятная в том смысле, что от изначальных 5 кувшинов осталось куда меньше. Поэтому я и страдал, наблюдая, как ценный товар пропадает. Для специй у нас были свои мешки припасены. Точнее, у Сергиуса, который изначально хотел именно эту специю собрать. Хотел он, а собирал я, руками, сгребая драгоценность с земли и камней, вместе с этой землей, пылью и прочим мусором. Ничего страшного, от этого она хуже не станет. Как зарядится в темную ночь, так и помоем от лишнего. Дараманцы утопили икру в густом растворе, да и сами кувшины оказались крепкими. Плюс их тела защитили. Не так уж и страшно. Набрал 2 полных баула, где-то половину от изначального количества. Телами занялся Сергиус. Сноровисто их проверил, собрал ценное и сложил в отдельный мешок. Наставник раскрылся с новой стороны, оказывается, он питал непреодолимую тягу к мародерству. Фортан крепкий, наместник крепости, сидел на троне, подперев щеку рукой, и смотрел на 2 виновников его плохого настроения. «Господин», — произнес склонившийся мужчина, стоявший справа, он же капитан летучих дараманских отрядов, Сизиф Быстроногий, этот чужак повинен в уничтожении 2 отрядов и похищении ценного груза специй. Это нельзя так оставлять, он должен быть наказан по всей строгости, а специи возвращены. «Вранье», — прошипел жердяй рядом, в зале ему никто не позволил парить на камне, как и взять с собой свои изделия. Перси Большому пришлось слезать и идти ногами, что само по себе было способно испортить ему настроение на неделю вперед. А уж обвинение в том, чего он не совершал, и срыв позднего ужина приводили толстяка в бешенство. Фортан приподнял руку, и этого хватило, чтобы Перси заткнулся. Он бы с радостью сожрал всех здесь присутствующих, но был не настолько силен, чтобы себе это позволить. Да и рабское клеймо, прощальный подарок его родины, никуда не делось. Мои люди прибыли на место сражения, когда убивший их отступил. Там они обнаружили 2 уничтоженных отряда, взрывами. А вы и сами знаете, кто принес это проклятое таинство в наши горы. Я молчал, когда оружие было обращено против захватчиков. Но когда убивают дараманцев, это недопустимо. Что скажешь в свое оправдание? Спросил Фортан. Идея поставить на первую линию обороны рабов принадлежала ему, и в первые дни она себя оправдала. Если закрыть глаза на то, что рядовые дараманцы роптали и возмущались, заявляя, что и сами справятся со слабаками-захватчиками. Фортан не сомневался, что справится. Но зачем губить свой народ, если можно использовать рабов? К тому же некоторые из предложенных решений показались очень перспективами. Такие, как усилить проход к горам взрывающимися камнями. Не все урсувайцы от этого погибнут, но это их точно замедлит и нанесет урон. При этом камни просто лежат, и еды или жалования не просит. Гениальная идея, за которую жирный Перси требовал всего ничего, кормить его, урсувайцами. «Это был не я», — прорычал Перси. «А кто? Твои камни мог использовать кто-то другой?» — поинтересовался Форман, который в этот момент прикидывал, что делать с толстяком, который за короткий срок успел настроить против себя большинство дараманцев. «Нет», — ответил Перси, — «это невозможно». В его злобных глазах промелькнуло понимание. «Если он скажет, что это возможно, то вся затея потеряет смысл. А раз так, то и соглашение будет аннулировано. Тогда это был ты. Или твои камни сами переместились и устроили засаду?» — с издевкой спросил Сизиф. Форман обдумал идею срубить толстяку голову и не усугублять конфликт. «Люди успокоятся, как и незаменимый, любимый солдатами Сизиф. Но нельзя. Слишком много было отдано за раба. Тот еще не отработал вложения. Ты пойдешь на то место и разберешься, как это произошло. Сизиф тебя проконтролирует. Если подтвердится, что это был он, посмотрел Фортон на капитана. «Разрешаю прикончить его, но доказательства должны быть вескими». Капитана этот приказ не обрадовал, но и оспорить его он не имел права. Перси же про себя догадался, что кто-то использовал его камни, и этого кого-то требовалось найти и медленно зажарить на огне, чтобы знал свое место. Глава 6. Знакомство. Когда подходили к лагерю, Сергиус отделился, прихватил запасы и икры и отбыл в темный лес, а мне оставил все остальное. Так я и пошел к лагерю, с баулом оружия на плече. Между прочим, это в разы тяжелее, чем икра. Кто такой? Остановил меня патруль. Сценарий повторился, как и в прошлый раз. Подпустили поближе, а потом встретили. Эрна, ученик Аластера, приходящего ночью. Возвращаюсь в лагерь после вылазки в горы. Что в мешке? На меня наставили копье. Слишком предсказуемо. Неделя прошла, а они никак не изменили правила. Один в трех шагах остановился, второй общается. Остальные наблюдают из окопов. Везде, где есть повторяемый алгоритм, слабости найдутся. Трофей. Ты туда камней, что ли, набрал? Хмыкнул солдат. Может, и камней. Могу идти, или проблемы какие? Мешок развяжи и вываливай на землю все, что есть. Не поэтому ли Сергиус выбрал свалить, чтобы избежать досмотра и потери времени? Будь я аристократом, никто бы меня досматривать не стал. Наверное, зависит от именитости, пожалуй. Да и не ходят юные аристократы в одиночку, только с другими сильными практиками. А если возвращается хорошо знакомый отряд с репутацией и могуществом семьи за спиной, то остановить его куда сложнее, чем деревенского одиночку. Мешок я скинул, и даже весь груз вывалил. Разнообразное оружие, самое лучшее, что было у дароманцев. Еще небольшая горсть украшений, зелья, части доспехов. Мелочь, ничего серьезного, но тоже продать можно. Где ты это взял? Дароманцы в горах рынок открыли. Распродают по дешевке, а первый мешок за так дают. Ты не дерзи, мальчишка. Или в ямах хочешь посидеть? Спросил этот добрый представитель правопорядка. Не дави на него, вмешался второй солдат. Он нормальный, наш человек. Скольких ты убил, парень? Человек 30. Ты ври, но не завирайся, не поверил спросивший. Еще мой наставник человек 10 положил. Ленился он. Все говорил про то, что мне опыта набираться надо. Никакого продыху с ним. В наставника верю, подумав, сказал второй. Подозрительно это, продолжил хмуриться первый. Усугубить конфликт или нет, опасно, сулит проблемы, но и, если гнуться перед всеми, никакой репутации не заработаешь. В прошлый раз подозрения закончились судом чести. И что, насупился первый, нацеливший на меня копье. И то, что я стою здесь, а подозрительного похоронили. Это угроза, оживился он. Это факт. Ко мне есть какие-то претензии, или до ночи стоять будем? Пришли мы днем. Через горы перемещались ночью. Активность дароманцев в это время на порядок падала. Так мы еще и груз тащили, осторожничали и двигались медленнее. Сутки убили на то, чтобы вернуться. Претензий нет, сказал второй. Можешь идти. Хлам свой не забудь, проворчал первый. Больше я не обращал на него внимания. Главное, чтобы не мешал, а там пусть думает, что хочет. Когда подходил к воротам, меня вышел встречать Резана. Не верю, что специально это сделал, но и на случайное совпадение не похоже. Что, деревенщина, тебя не хотели пускать в наш лагерь? Спросил он, пристраиваясь рядом.